концентрироваться на публикации разоблачительных материалов для воздействия на общественное мнение и закрепления в нем негативного образа сектантских объединений. Особое внимание следует обращать на адресность публицистики, которая должна быть обращена к нецерковным и внецерковным людям. Особое направление должно быть посвящено отрыву от сект отдельных людей, введению их в лоно матери церкви и возвращению к нормальной жизни и деятельности. Противостояние, собственно, сектантским объединениям и их функционерам. Тут можно выделить два аспекта – разоблачительный и юридический. Примечание. Замечательно, что подобная программа появляется в еще недавно притесняемой церкви и звучит из уст бывшего диссидента, намекавшего, что он был также гоним, причина, мол, его эмиграции. Следует подчеркнуть, что за большинством сектантских лидеров тянется длинный шлейф из полицейских приводов и судебных разбирательств. Примечание. Очередная утка Дворкина. Он даже не потрудился заменить слово «полиция» на «милицию». На судебном процессе 97 года, на котором к нему был предъявлен иск от лица нескольких сект, втянутых в судебный спор не менее одиозными правдоискателями, чем господин Дворкин. Дворкин так и не назвал подобных преступлений, обвиняемых им сект, совершенных в России. Вся его логика была построена на принципе ответственности детей за отцов. Кто-то и где-то за рубежом десяток лет назад был привлечен к уголовной ответственности. При этом, поскольку для Дворкина все секты на одно лицо, сатанинские, то пропагандистски он добивается эффекта причастности всех сект к какому-либо преступлению, совершенному действительно преступной группой. Это чем-то напоминает обвинение в начале века христианских общин в причащении кровью убиенных младенцев. Следует добиваться права давать нашим правоохранительным органам экспертные материалы относительно этого. Примечание. Необходимо также, на наш взгляд, одновременно добиваться применения уголовной ответственности к отдельным антисектантским борцам за клевету. Вспомним выступление Дворкина с бездоказательными обвинениями о подмешивании крови и спермы Сен-Муна в бесплатно раздаваемые конфеты. Разжигание религиозной ненависти и нетерпимости, подстрекательство к воспрепятствованию осуществления конституционной свободы совести, подстрекательство религиозной организации к вмешательству в деятельность государственных, в том числе правоохранительных органов и так далее. Юридический аспект состоит во влиянии на текущее законодательство и практику госуправления с целью предотвращения сотрудничества госорганов с сектантскими обществами и ради гарантии основных прав человека. Далее кандидат богословия, 15 лет пропитывавшийся свободолюбием Запада, перечисляет основные права человека, кроме одного – свободы совести и убеждений, являющихся условием и основанием всех остальных западных свобод. Автор. На съезде Дворкин, по сути, озвучил генеральную линию политических действий определенных сил в РПЦ, хотя их внешний источник очевиден, в мире не нов и хорошо известен. Примечание. Выступая на съезде, Дворкин сетовал на отсутствие у центра Иринея Леонского церковной поддержки – юридической, моральной, технической и материальной. Кто же тот заказчик музыки, который дает деньги? Легенду о благотворительной помощи и гонорарах за труды самого Дворкина, которые он жертвует центру, можно оставить за несерьезностью. Кто на самом деле заинтересован в недопущении возрождающейся в России духовности? Ведь не на самоокупаемости же существует «Голос Америки» в Вашингтоне и радиостанция «Свобода» в Мюнхене. Предлагается некий религиозный монетаризм, жесткая и бескомпромиссная борьба за монопольное владение идеологически-религиозным пространством на канонической территории РПЦ. Итак, слово заокеанскому дирижеру, произнесенное, напомним, на миссионерском съезде РПЦ. Цитата.